мы видели меры для первоначального обучения дворянских детей. В 1714 году велено было дьячих, подьяческих, поповых и прочего церковного чина, архиерейского дома и монастырских слуг детей, кроме дворянских, от 10 лет до 15 учить цифирии и геометрии и для того посылать в каждую губернию и школы по 2 человека, которые арифметику и геометрию выучили. Ведать эти школы в адмиралтейской коллегии. Сенат прибавил, чтобы детей посадских людей неволею учиться не понуждать, принимать только таких, кто сами собою к науке охоту возымеют, потому что дети посадских людей в эти годы начинают заниматься торговлю, так, чтобы от этого государевым податям не было повреждения. В новой приморской столице учреждена была морская академия, директором которой был сделан француз, барон Иллер, под главным начальством графа Матвеева. Между ними скоро произошло столкновение. В сентябре 1716 года Матвеев писал Макарову: «В академии здесь все идет порядочно, кадеты в науках прилежно преуспевают, а солдатской экзерциции так хорошо обучились, как бы старые. Только присматриваясь к действиям господина барона и Лера, нахожу, что деньги, которые ему отпущены в большом числе, все равно, что в окно выкинуты. Если бы не было у меня английских профессоров, то бы некому было освидетельствовать кадетов. Науки не оканчиваются, потому что барон в них не сведущ. Регламенты им поданные не были его практики, а переписаны с печатных правил французской морской академии, а он выдал их за новость». Иллер, вероятно, узнавший мнение Матвеева о себе, подал графу Апраксину письменное доношение, в котором Матвеев назывался невеждою. Тогда Матвеев написал Апраксину в декабре 1716 года: «Срамно всем слышать, что Иллер напрасно похитил назвище генерального директора, который должен отличаться совершенным знанием своего дела и иметь бесстрастный надзор над всеми профессорами, не только что над навигаторами и кадетами. Но он, Иллер, во время годового пребывания своего в академии ни одного кадета в дальнейшую науку не произвел и успеха в самой меньшой науке свидетельствовать не может. Не только не превосходит профессоров, но и навигаторской науки не знает. Если бы не случилось английских профессоров, то нельзя было бы и в 10 лет ни одного кадета из науки в науку произвести». Навигатор Угримов подал прямо царю челобитную, что Иллер бил его по щекам и палкою при всей школе. Апраксин в январе 1717 года написал царю: «Как я здесь мог усмотреть между господ правителей академии, граф Матвеева и барона Сент-Алера, происходит немалая противность, и друг на друга подают письменные доношения. В тех их спорах в академии не без помешательства, и ежели не изволит ваше величество их развести, то академия в лучшее состояние никогда прийти не может. Ежели из них поручить сие правление которому одному, а другого отпустить, то я бы надеялся, что будет лучше. А по моему мнению, лучше бы поручить графу Матвееву, чтобы вам можно было бы на одном взыскивать. Однако ж всего без воли вашего величества учинить не смею». Между тем Иллер струсил, особенно после беседы с страшным Данилычем, которому до всего было дело и который, как все русские, начиная с царя, пользовался искусством иностранцев, но при каждом удобном случае любил делать им сильные внушения, чтобы они не забывались и не важничали. Иллер почел нужным помириться с Матвеевым, и вот что писал ему 1 марта 1717 года: «Узнал я, что его царское величество известен о споре между вашим сиятельством и мною. Я прихожу к вам всепокорно просить, чтоб оную прекратить, Я хочу ваше сиятельство гораздо обнадежить, что я забываю все озлобления мне учиненные, потому что по вашим наговорам пресветлейший князь Меньшиков грозил меня палками бить, чтоб, по его словам, выучить французский народ, как жить. Вашему сиятельству известно, что таких потчеваний не чинят шляхтичу в нашей Европе. Ваше сиятельство может быть обнадежено, что я буду иметь всегда к вам весь респект и все почитание, должное вашему характеру. Но обнадеживания опоздали. Петр по письму Апраксина велел поручить академию одному Матвееву. Мы видели, что обучение медицине началось при учреждении Московского госпиталя. В мае 1719 года велено было отослать 30 учеников к доктору Блументросту для изучения медицины. Отсылка молодых людей за границу для науки продолжалась безостановочно. В январе 1715 года Петр писал Конану Зотову: «Ехать во Францию в порты морские, а наипаче, где главный флот их, и там будет возможно и вольно жить, и присматривать волонтиром, то быть волонтиром, будет же невозможно, то принять какую службу. Все, что по флоту надлежит на море и в портах, сыскать книги, так же, чего нет в книгах, но от обычая чинят, то пополнить и все перевесть на славянский язык нашим штилем, токмо храня то, чтоб дело не проронить, а за штилем их не гнаться. Суворова и Туволкова отправить в Мардик, где новый канал делают. Также и на тот канал, который из океана в Медитеранское море проведен и в прочие места, где делают каналы, доки, гавани, и старые починивают и чистят, чтобы они могли присмотреться к машинам и прочему, и могли техфабрик учиться. Мы видели, что в 1716 году были отправлены в Кёнигсберг молодые подьячие для того, чтобы по возвращении служить в коллегиях. За границу не всегда давали русским людям возможность учиться. Царский резидент при английском дворе Федор Веселовский писал Петру в сентябре 1718 года: «Об ученике Третьякове я у короля английского домогался, дабы оному повелено было учиться пушечному литью. И хотя его королевское величество изволил мне того часу позволение свое дать и указ комиссарам артиллерийским послать, однако ж они тому не последовали под претекстом, что его королевское позволение не сходно с правами здешнего государства».